Разве человек – это дерьмо? В энном году у меня случилось нечто вроде мировоззренческого кризиса. Я дофилософствовал из-за того, что решила, что все религиозные воззрения – это лишь способ вызывания человека. Спасительный самообман. Бога нет, а после смерти – лишнее бытие. Человек – это дерьмо по своей сути. Я тоже человек, а следовательно, тоже дерьмо. И, как человек честный, я пришла к выводу, что с одним дерьмишком надо покончить с собой. Мама, близкие, друзья. Так они ведь тоже человеки, а следовательно, чего их жалеть, это их проблемы. Я хорошо знаю, как включается эта программа саморазрушения, как она овладевает человеком, его волей, мыслями, чувствами. Она не дает отступить назад, она заставляет воспринимать любые доводы в пользу жизни как личное оскорбление. Конечно, человек сам является автором этой программы. И, конечно, не без автора, то с дьяволом. Я выбрала для себя самый надежный, как мне казалось, способ самоубийства. Тихий, никого не тревожащий. В одну из суббот февраля наелась одного очень серьезного медицинского препарата. Но когда я глотала последнюю пригоршню таблеток, то сказала: «Ну что? Что ты теперь скажешь? И где ты теперь? Тебя нет!» Это было сказано Богу. Я легла спать, как думала навсегда. И тут начались кошмары. Мне снилось, что в огромном колонном зале, темном и тяжелом, я стояла с чашей какой-то охлистлого цвета жидкости в руках и причащала каких-то страждущих, которые шли вереницей питоном. Сначала это были просто люди. Потом у них стали появляться уродства. Это были уже не люди, а жуткие существа с гнилостными пятнами и признаками трупного разложения вокруг жадных, огромных разинутых ртов. В конце был карлик, настолько чудовищный, что я просто вылила ему на голову остатки месива. В этот момент чаша превратилась в нечто, похожее на ржавую жестяную банку. На меня из-под каждой колонны поползли огромные пауки, несметное количество. Они стали ползать по мне и сжечь меня. Очень больно. Потом не помню. Утром часов в 11 я открыл глаза и пережила ощущение полного облома. Так надо мной еще не издевались. Окно, небо, солнце, облака. Не тут-то было. Стало останавливаться сердце. Пошевелиться было невозможно. Сердце стучало громко, как колокол, и затихало. И вот в тот момент, когда сердце переставало биться, одна моя сторона говорила: «Ну давай, еще чуть-чуть, еще капельку, и будет уже все». А другая кричала: «Вызовите же кто-нибудь скорую!» Где-то в обеду вернулся в комнату кто-то из тех, кто уезжал домой до понедельника. Дело было в студенческой общаге. Вызвали скорую, промыли желудок, отвезли в реанимацию. Все как положено. Из больницы скорой помощи в Минске меня отпустили домой, то есть в ту же общагу. В психиатрическую клинику не отвезли. Возможно, определенную роль сыграло то, что я шла на красный диплом и считалась студенткой, подающей надежду. Просто определили под наблюдение психиатра студенческой поликлиники, которую я быстренько обманула, сказав, что дура, раскаиваюсь, жить хочу и прочее. Я почти неделю злилась и придумывала себе новый способ самоубийства, более надежный. Ощущала себя еще большим дерьмом, которое даже сдохнуть не может, но дерьмом гордым. Ошибку надо было исправить самой. Однажды ночью, когда я лежала и сочиняла очередной план самоубийства, дверь открылась, и в комнату вошла девочка-соседка, которая жила тремя этажами выше. Она наклонилась ко мне и в тоненьке сказала: «Иисус тебя любит». Люди мои, из меня хлынули слезы, как я рыдала. Да, меня, этот сгусток дерьма, он любит. Я бросила ему вызов, я плюнула ему в лицо, я отвергла его, а он не дал мне погибнуть за все это. Знаете, этот опыт нельзя аргументировать логически. Его можно пережить и прочувствовать. Это была самая настоящая встреча с Богом, с милосердным Богом. Логические доводы мертвы, разговоры бессмысленны, но вот Бог явил себя и сразил. Конечно, потом мне очень хотелось соответствовать этой любви. Я поняла, что я не сгусток дерьма изначально, что во мне есть замысел Божий, моя душа. И я не имею права растоптать его, иначе тогда я действительно буду лишь сгустком собственных испражнений, место которому среди тех гнилостных уродств. Даже если мы не верим в Бога, Он в нас верит. Елена, 38 лет.